Глава 6. Уинстон писал в дневнике. «Это было 3 года назад. Темным вечером в переулке, рядом с одним из больших вокзалов. Она стояла у калитки в стене под уличным фонарем, который почти не давал света. Ее молодое лицо было покрыто толстым слоем косметики. Меня и привлекло то, что она так сильно накрашена. Белое, прибелое лицо, словно маска, и ярко-красные губы. Женщины из партии никогда не красились». «На улице больше никого и телеэкранов нет». Она сказала $2. Я... Вдруг ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал пальцами на веки, будто пытаясь выдавить картинку, крутящуюся у него в голове. Ему отчаянно захотелось громко выкрикнуть ругательные слова. Или удариться головой о стену. Пнуть стол, а может быть швырнуть в окно чернильницей. Сделать что-то неправильное, шумное или болезненное, что заставило бы его память померкнуть и перестать мучить его. «Нервная система», — подумал он, — «худшая из твоих врагов. В любой момент напряжение, скрывающееся внутри, способно прорваться и дать о себе знать внешним симптомам». Он подумал о человеке, мимо которого прошел по улице несколько недель назад. Просто мужчина с заурядной внешностью. Член партии, лет 35-40, выше среднего роста, худой. Он нес портфель. Они были в нескольких метрах друг от друга, когда левую часть лица прохожего вдруг исказил спазм. А затем еще один, когда они поравнялись. Всего лишь поддергивание. Мелкая судорога, быстрая, как щелчок фотокамеры, и явно привычная. Он помнил промелькнувшую тогда мысль. С беднягой все кончено. И особенно пугало то, что этот тик у него, скорее всего, был бессознательным. «Нет ничего страшнее, чем говорить во сне». Он понимал, что это не поддается контролю. Он вздохнул и продолжил писать. Я последовал за ней в дверь, и мы прошли через задний двор в подвальную кухню. Там у стены стояла кровать, а над столом висела керосиновая лампа, которая еле-еле светила. Она... Он скрипнул зубами. Очень хотелось плюнуть. Он думал сейчас не только о той женщине в кухне, но и о своей жене Катарине. Уинстон был женат. Когда-то давно. Скорее всего, он и сейчас не является холостым. Насколько он знал, жена его не умерла. Ему показалось, что он снова вдохнул теплый, спертый дух подвальной кухни, перемешанный с запахами клопов, грязной одежды и мерзких дешевых духов. Последний раз все равно возбуждал, потому что ни одна женщина из партийцев не пользовалась духами. Невозможно было даже это вообразить. Только проволоки душились. В его представлении этот запах неизменно ассоциировался с блудом. Тот случай, когда он пошел с женщиной, его первый проступок года за два. Общение с проститутками, конечно, запрещалось. Но это было одним из тех правил, которые время от времени ты мог осмелиться нарушить. Опасно. Но не вопрос жизни и смерти. Поймают с проституткой, отправят на 5 лет в трудовой лагерь, не больше. Если за тобой нет других правонарушений. К этому относились легко, если тебя они застукали во время самого полового акта. Бедные кварталы изобиловали продажными женщинами. Некоторые отдавались за бутылку джина, ведь пролом джин не полагался. Негласно партия даже была склонна поощрять проституцию, так как она представляла собой выход для инстинктов, которые невозможно все время подавлять. К разврату как таковому относились спокойно, если он был тайным и безрадостным, если касался женщин из низшего презираемого класса. А вот неразборчивость в связях среди членов партии каралась. Однако, несмотря на то, что в этом преступлении во время великих чисток обвиняемые признавались чаще всего, трудно было представить, что такое может случиться на самом деле. Цель партии состояла не просто в том, чтобы не дать мужчинам и женщинам связать себя союзом, в основе которого лежит преданность и который было бы трудно контролировать. Реальной задачей, о коей не говорилось вслух, было еще и изъятие всякого удовольствия из полового акта. Врага видели не в любви, а в эротике, появляющейся как в семье, так и вне ее. Все браки между членами партии должны были получать одобрение особого комитета, созданного для этой надобности. И хотя принцип этот никогда открыто не провозглашался, разрешения не давали, если возникало впечатление, что пару физически влечет друг к другу. Только одна цель признавалась в браке – производить детей для служения партии. На половой акт смотрели, как на слегка противную небольшую процедуру, что-то вроде клизмы. И опять же об этом прямо не говорилось, но окольными путями вбивалось в голову каждого члена партии с самого раннего детства. Существовали даже специальные организации, такие как «Молодежная антисекс-лига», которые отстаивали абсолютное целомудрие для обоих полов. Все дети должны были рождаться с помощью искусственного осеменения, ИСКОС на новодиалекте, и затем воспитываться общественными организациями. К этому, по мнению Уинстона, не относились слишком серьезно, но сама концепция соответствовала общему духу идеологии партии. Партия стремилась уничтожить половой инстинкт или, если это невозможно, извратить его и вымазать грязью. Уинстон понятия не имел, зачем это нужно, но такая политика казалась вполне естественной. И в отношении женщин усилия партии увенчались большим успехом. Он снова подумал о Катарине. Должно быть, со времени их расставания прошло 9 или 10 лет. Интересно, почему он так редко вспоминает ее? Иногда на несколько дней подряд забудет, что был когда-то женат. Они прожили вместе около 15 месяцев. Партия не разрешала разводы, а раздельное проживание даже поощряла в тех случаях, когда в семье не имелось детей. Катарина была высокой блондинкой, очень стройной, ее движения очаровывали, она имела самоуверенное и гордое лицо, лицо, в котором виделось благородство до тех пор, пока ты не обнаруживал, что за орлиным профилем практически ничего нет. Уже в самом начале их совместной жизни он понял, хотя, быть может, просто потому, что он знал ее лучше, чем остальных людей, что она отличалась такой степенью непревзойденной тупости, вульгарности и отсутствия всяческого ума, какую он никогда ни в ком не встречал. Ни единой мысли, кроме лозунгов, не гуляло в ее голове, и не существовало ни одной глупости, абсолютно ни одной, которую она не могла бы проглотить, если та исходила от партии. Про себя он называл ее «женщина-фонограмма». Однако он бы терпел ее всю жизнь, если бы не единственная проблема – секс. Едва он прикасался к ней, как она вздрагивала и каменела. Обнимать ее было все равно, что деревянную статую. И еще вот что странно. Даже когда она прижимала его к себе, у него складывалось впечатление, будто она одновременно изо всех сил отталкивает его. А оконемевшие мышцы лишь усиливали это ощущение. Зажмурив глаза, она лежала, не сопротивляясь, не участвуя в процессе, а лишь подчиняясь. Сначала было стыдно и неловко, а потом и просто ужасно. Но и это он все равно бы терпел, если бы они решили хранить целомудрие. К его удивлению, Катарина не пошла на такой шаг. Она сказала, что они должны родить ребенка, если получится. А потому действо продолжало происходить раз в неделю. Довольно регулярно. Всякий раз, как было возможно. Иногда она напоминала ему утром, что вечером у них кое-что будет, о чем никак нельзя забыть. Для обозначения процесса она использовала два названия. Одним из них было «делать ребенка», а другим «наш долг перед партией». Да-да, она именно так и говорила. Довольно скоро у него развилось чувство откровенного ужаса, которое охватывало его в назначенный день. К счастью, ребенка они не зачали. И в конечном итоге она согласилась прекратить попытки, а вскоре они разошлись. Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал. Она бросилась на кровать и сразу же, без лишних слов, так бесстыдно и грубо, что трудно представить, подняла юбку. Он увидел себя стоящим там в тусклом свете лампы. В ноздри ввинчивался запах клопов и дешевых духов, и в глубине души он чувствовал бессилие и возмущение, которые даже в эти минуты смешивались с мыслями о белом теле Катарины, замороженной гипнотической властью партии. Почему всегда только так? Почему вместо этих грязных сношений, случающихся раз в несколько лет, он не может спать со своей женщиной? Но настоящий любовный роман был почти немыслимым событием. Женщины из партии все похожи одна на другую. Воздержание навязывалось им как преданность партии. С самого раннего детства естественное чувство изгоняли из них с помощью продуманной системы, игр, обливаний холодной водой, посредством всякой ерунды, которой их пичкали в школе, в разведчиках, в молодежной лиге, а также через лекции, парады, песни, лозунги и музыкальные марши. Разум говорил ему, что исключения должны быть. Но сердце этому не верило. Все они становились неприступными, когда партия требовала это. А он лишь хотел, даже больше, чем быть любимым, пробить эту стену добродетели, пусть хотя бы раз за целую жизнь. Успешно выполненный половой акт был своего рода бунтом. Само желание его мысли преступно. Если бы ему удалось пробудить Катарину, это стало бы чем-то вроде совращения, хотя она являлась его женой. Однако нужно дописать историю, и он продолжил. «Я подкрутил фитиль лампы. Когда я увидел ее при свете...» После темноты тусклый свет керосиновой лампы казался очень ярким. В первую секунду он не разглядел женщину. Он сделал к ней шаг и замер от отвращения и ужаса. Он с болью осознавал риск своего прихода сюда. Вполне вероятно, что на выходе его схватит патруль. Может, его уже поджидают у двери. Даже если он уйдет и не сделает это, зачем пришел? Надо дописать. Это исповедь. В свете лампы он вдруг увидел, что женщина стара. Косметика лежала на ее лице таким густым слоем, что казалось, он вот-вот треснет, как картонная маска. В голове виднелись пряди седых волос, но самым отвратительным был ее слегка приоткрытый рот. Пещера, где зияла чернеющая пустота. У нее не осталось ни одного зуба. Он поспешно нацарапал корявыми буквами. «Когда я увидел ее при свете, я понял, что передо мной старуха лет 50, не меньше. Но я подошел к ней и закончил дело». Он снова прижал пальцы к векам. Он все написал наконец, но это не помогло. Терапия не сработала. Желание громко выкрикнуть ругательство было еще сильнее, чем раньше.